Глава 35. По булыжной мостовой глухо простучали кованые ободья тележных колес. Заморенные кони едва тащились, но их не подстегивали, потому как чем тише, тем лучше. Лишнего шуму Дюжеву совсем не требовалось. Специально рассчитывал длинную дорогу, чтобы в город и до своего дома проскочить по-мышиному неслышно. «Надо же!» – думал Дюжев. «Да чего тебя, Тихон Трофимыч, честного купца довели? В собственный дом, как варнак, крадешься! Эх, судьбина! Никак не отмучаешь!» Веские причины имелись у Дюжева, чтобы, крадучись, въезжать в город. На одной из двух подвод лежали, прикрытые свежескошенной травой, Хайновский и Тетюхин. Лежали смирно, спина к спине, аккуратно связанные, и у каждого во рту тряпичный кляп. Поначалу, когда из них вытрясли всю подноготную, и когда все загадки разгадались, Дюжев впал в ярость и хотел здесь же, не сходя с поляны, и пришибить их. Но Петр вовремя схватил за руку, не дал грех принять на душу. Да и то сказать, толку от мертвых будет меньше, чем от живых. Еще понадобится. Вот и дом дюжевский. Тихо, ни души вокруг не маячит. Въехали во двор. Высокие глухие ворота закрыли, заперли изнутри на толстенный березовый запор. Перевели дух. Ну и ладно. Пронесло. А дальше видно будет. Лошадей распрягли, Хайновского с Тетюхиным в подвал посадили, где в свое время Петр пребывал. Сергея в трактир к хозяину отправили. И только после этого Дюжев с Петром поднялись наверх. Тихон Трофимович сразу же кинулся к книжному шкафу, порылся в бумагах и вытащил тетрадь в клеенчатом переплете. Шлепнул ее на стол. «Вот она, родимая! Чуть башки из-за нее не лишился! Ну, Захар, ну, Захар! Гедрена канитель, знал бы, я бы тебя послал, куда требуется!» «И она все время тут лежала?» — изумленно воскликнул Петр. «А куда бы она делась?» — сердито отозвался Дюжев. «У меня в дому еще не воруют. Я ведь, коли по правде, забыл про нее. Поначалу-то приходил этот Тетехин. Почему я его и узнал? Крутил, вертел, мямлил, мямлил. И в конце концов разродился. Продай тетрадь, которую тебе ямщики передали». «Ну нет, думаю, пошел ты к лешему, дело темное. Не знаю, говорю, никакой тетради. В глаза не видел. И ты ко мне с ерундой не приставай», — отправил его сурово. «Еще раз, говорю, придешь, с крыльца спущу». Вот тогда они и начали мне подножки ставить. Расчет-то у них простой был. Либо разорим, по миру пустим, либо тетрадь эту чертову выкладывай. «Надо бы записи в тетради перевести на русский. Тогда бы ясно стало, зачем они за нее так бьются». «Да я ее сожгу лучше и спать буду спокойно». «Глупо это, Тихон Трофимыч, глупо». «Ну ты еще умник нашелся. Ладно, не серчай. Давай-ка лучше поужинаем». Велел подать ужин наверх, а сам все сидел, листал тетрадь и удивленно хмыкал, раздирая бороду короткими пальцами. «Никак у меня в голове не укладываться», — заговорил он, когда выпили с Петром по рюмке вина и закусили. «Хоть расшиби меня на месте». «А только не верится. Ты сам-то веришь?» «А как не верить, Тихон Трофимыч? Доказательства в подвале сидят». «Да, это верно», — раздумчиво протянул Дюжев и взял за горлышко пузатый графинчик с вином. Вот уж не гадал, не думал, что мне на старости такое выплешется. Давай-ка, Петр Алексеевич, и шопа махонькой опрокинем, да спать ляжем. Притомился я, братец, не по моим годам такие скачки. Выпили еще по одной, пожевали лениво и молча разошлись спать. Но уснуть ни тот, ни другой долго не могли. Ворочались, вздыхали, и каждый на свой манер обдумывали свое прошлое и пытались загадать будущее. Не спали в эту ночь и Хайновский с Тетюхиным. Шуршали соломой в разных углах, между собой не разговаривали. А когда нечаянно касались друг друга рукой или ногой, испуганно отдергивались, будто дотронулись до скользкой и холодной змеи. Хайновский с тоской думал о том, что лучше бы ему уйти по этапу на каторгу, не порываясь на побег. В этом случае хотя бы оставалась надежда выжить и какая-то определенность, а в сегодняшнем его положении нельзя было даже загадывать завтрашний день. Полная неизвестность. Тетюхин же ничего не загадывал. Он лишь ругал себя последними словами за свою жадность. Только из-за нее попался на крючок Цапельмана. А когда заглотил, трепыхаться было уже бесполезно. Да и попался-то, если разобраться, по-глупому. Принял первую взятку по расписке, якобы за проданный товар. Изрядная сумма закружила голову. Тетюхин впервые такие деньги увидел. Вот и подмахнул каверзную бумажку. Дальше разговор был короткий. Либо делай, что прикажут, либо бумага уйдет в нужном направлении, и тогда скромному чиновнику Тетюхину только одно останется – сушить сухарики на долгие годы. Сунул коготок и увяз по самый клюв. А дальше пошло-поехало. И бегал Тетюхин за Дюжевым, как пьяный мужик с топором за своей бабой. Да только напрасно оказались все хлопоты, и немалые деньги, потраченные на подкупы, охнулись, как в прорву. Тетрадь осталась у Дюжева. И тот знает теперь про все замыслы Цапельмана и знает, кто эти замыслы выполнял. Тетюхин вздохнул, подтянул ноги и, свернувшись калачиком, затих до самого утра, которое, как известно, мудрее вечера. Утром чуть свет Тихон Трофимович был уже на ногах и с готовым решением. Не позавтракав, чаю не попив, он велел заложить легонький вазок и скоро уже стоял на крыльце незавидного домика, где проживал одинокий учитель Томской гимназии Воронцов. С учителем у Тихона Трофимовича были отношения приятельские. Тот снабжал его книгами и любил поговорить на разные темы. Бывало, что в этом домике Дюжев засиживался допоздна, но в столь ранний час никогда не появлялся, и потому Воронцов, еще в халате и заспанный, слегка удивился, но сразу же пригласил в дом, и скоро они уже беседовали о причине столь раннего визита. «Прочитать и переписать на русский несложно, Тихон Трофимович», раздумчиво говорил Воронцов, перелистывая тетрадь в клеенчатой обложке. «Тут одна только заковыка. Очень уж почерк неразборчивый. Дня два мне понадобится, не меньше». «Уж будь ласков, Николай Иванович, поскорее только, дело не терпит. Я за труды отблагодарю». «Да о чем речь, Тихон Трофимович? Я вас не первый год знаю». «Вот и ладно. И еще одна просьбица, Николай Иванович. Ты уж будь добр, никому про эту тетрадь не рассказывай». «Не беспокойтесь, Тихон Трофимович, никто не узнает. Это я вам обещаю. Послезавтра, в первой половине дня, приезжайте, и все будет готово. 2 дня Дюжев ерзал, как на иголках. Петр, стараясь не подавать виду, тоже волновался. Они оба понимали, как только станет ясным содержание тетради, тогда и понятно будет, что делать с Тетюхиным и Хайновским, которые продолжали сидеть в подвале. И снова рано утром Дюжев уже подъезжал к домику Воронцова и еще издали увидел. Возле домика толпился народ. Велел Митричу остановиться, подошел и услышал. Ночью Воронцова убили и ограбили. Из домика, между тем, утирая пот с толстой шеи, вышел Боровой, гаркнул на собравшихся. «Чего рты разявили? Расходись!» Увидев Дюжева, подошел поздороваться. «А ты чего здесь, Тихон Трофимович, с позаранку?» «Да на базар по делам собрался. Еду, а тут... Чего случилось-то?» «Да прирезали беднягу. Ножом полохнули по шее. Там кровище натекло, как на бойне. Ну и вычистили все, как водится. Рваных исподников не осталось». «Исподники им не нужны», — подумал про себя Тихон Трофимович. «Им тетрадь нужна была». «Ну как прознали-то?» Не иначе проговорился. «Эх, Николай Иванович, Николай Иванович! Предупреждал ведь тебя, держи язык за зубами!» А вслух сказал. «Совсем народишко разбаловался, никакого удержу нет. Скоро средь бела дня резать станут». «Не говори, Тихон Трофимович, дальше в лес комар все злее. Я уж от этой службицы притомился. У тебя-то как? Спокойно? Машну растрясти не пробуют?» Безобидным, казалось бы, в вопросе Борового почудился Дюжеву скрытый смысл, но виду не подал. «Да как там машна? Так, с тряпичным узелком живем». «Ну-ну, прибедняйся. Ладно, пошел я службу править, будь она неладна». Боровой направился в домик Воронцова, а Тихон Трофимович добрел до своего воска, скомандовал. «Езжай, Митрич, подали отсюда». «А куда?» «На Кудыкину гору. Домой поехали!» Петр встретил его с немым вопросом в глазах. Дюжев потупился, крякнул и сердито разворошил бороду. Долго топтался вокруг стола, одергивал рубаху, едва успокоился. Лишь после этого поведал Петру, что вернулся с махонькой дыркой от бублика. «Че далее будет, ума не приложу!» — горевал он. — А ну, как они с другого боку подкатятся, да с такого, что и не угадаешь. — Не подкатятся, — твердо успокоил его Петр. — Теперь, Тихон Трофимович, ты уж не обижайся, ты им нужен, как... Совсем ты им теперь не нужен, ни капли. Живи спокойно и не оглядывайся. Что им требовалось, они получили. «А с этими двумя чего делать? Их-то куда? На волю выпустить?» «Тут подумать надо. У меня и так голова трещит от этих дум. Скоро лопнет». Решили пока, для надежности, отправить их в другое место. Петр съездил к Бабадурову и договорился с ним, что ночью Сергей отвезет Хайновского с Тетюхиным на заимку за городом. И пусть они там поживут под надежным присмотром. За это время, глядишь, чего-нибудь и прояснит. Ночью Сергей вывез Хайновского с Тетюхиным, как договорились. А утром явился и, лупая светлыми нахальными глазами, пожаловался. «Уж больно прыткими они оказались! Таки прямо буйные! Развязались и на меня душить стали! Всю шею исцарапали. Я уж думал, и в живых не останусь». «Да где они? Не тяни!» – заревел Дюжев. «Так в страшном лагу, Тихон Трофимыч, я изловчился, ножик-то из-за голенища выудил, но и спихнул их в лог. Прирезанных, сам знаешь, всегда туда скидывают». «Это Бабадуров велел прирезать. Отвечай, сукин сын, как на духу!» «Да сами они развязались! А хозяин здесь ни при чем! При чем тут хозяин?» Ясно было, что правды от пройдохи не добиться. Как ясно было и другое. Бабадуров, наученный опасной жизнью, оказался умней и дальновидней, чем Петр с Дюжевым. Раз-два и концы в лог. Ищи теперь, хоть до посинения, ничего не отыщешь. Еще неделю после этого прожили Дюжев и Петр в ожидании. Но ничего за это время не произошло. Ничего не случилось, и жизнь входила в прежнюю спокойную колею. На исходе недели Петр завел разговор о паспорте и о том, что настало время собираться ему в дорогу. Дюжев от известия даже растерялся. «Кто тебя отсюда гонит? Живи, сколько потребуется!» «Нет, Тихон Трофимыч, загостился я в этих краях. Уезжать надо. Вот паспорт бы мне». «Будет тебе паспорт, не переживай!» Весь следующий день Дюжев метался по Томску, как угорелый, и вернулся только к вечеру. Взмыленный, будто его запрягли в телегу и гоняли по полю. Он тяжело шлепнулся на стул и едва отдышался. А отдышавшись, весело подмигнул Петру и потер руки, как будто только что заключил уж шибко выгодную сделку. «Живем, братец ты мой, Петр Алексеевич, живем! Вот он, документик-то, чистенький, как слеза непорочная. Ну-ка, держи, живи и радуйся!» И выложил на стол новенький паспорт на имя томского мещанина Петра Алексеева Петрова, православного, 34 лет от роду. «А Петровых у нас что в Сибири, что в России, как собак нерезанных!» – радовался Дюжев. «И никакая холера к тебе не пристанет! Давай-ка, братец ты мой, гульнем по такому случаю на прощаньице!» А когда выпили, Тихон Трофимович запечалился, начал сердито скрести бороду короткими пальцами и, в конце концов, размякнув, несмело предложил. «Может, ты, это самое, плюнь на их? Оставайся, я уж привык к тебе, женю тебя, какую хошь кралю выпишем, а? Плюнь ты на их!» «Спасибо за все, Тихон Трофимыч!» – улыбнулся Петр своей извиняющейся улыбкой. «Дай Бог тебе здоровья! Только дело решенное, еду!» «Ну, как знаешь! Дай-ка я тебя обниму да поцелую!» Дюжев встал из-за стола, попутно смахнул половину посуды на пол, облапил Петра, прижался к нему разлохмаченной бородой и от полноты чувств даже всхлипнул. «Ишь, как вино-то меня рассолодило! Прямо потек, как лягушок дырявый! Жаль тебя отпускать! Ах, жаль! Да что делать, езжай! Может, и тебе счастье выпадет, езжай! Коли не в моготу станет, вертайся! Со всей душой, братец ты мой, приму!» Вот так со слезой распрощался Петр Щербатов с купцом Дюжевым. И когда уже тронулся в дорогу, вдруг ощутил в душе тихую печаль и горесть. Все-таки успел за короткое время привыкнуть к Тихону Трофимовичу и даже сродниться с ним. Он оглянулся на окраинные домишки Томска, затем закрыл глаза и отдался во власть легкого покачивания рессорного экипажа. Дорога теперь у него впереди была длинная, и вела она его в прошлое.